За окнами выло и ревело. Алина сильно ударили в плечо, и он, отлетев в сторону, наткнулся на что-то мягкое. «Фокс!» Он протянул руку и нащупал край двери. «За мной!» — крикнул он Фоксу, и, шаря рукой по двери, ринулся во мрак коридора. Ему казалось, он слышит впереди чей-то приглушенный коврами топот. Сзади бежал верный инспектор. По стенам плясало пятно его фонаря. «Дайте мне!» Алин выхватил из темноты лицо Бейли, потом Томпсона. «Вы двое тоже за мной! Фокс, свяжитесь с Кумбом!» На улице он мгновенно оказался во власти урагана. Снова полил дождь. Алин едва добрался до лестницы и уцепился за железные перила. Где-то сзади, сквозь пелену дождя, маячили пятна фонарей Томпсона и Бейли. Внизу под ним плясал еще один лучик света. Он старался не упускать его из виду, а вокруг гудело, ревело и грохотало. Уже внизу Алин увидел того, кого преследовал. Неясная фигура темнела на фоне тускло мерцавшей витрины магазина «Мисс Кост». «Пендер зажег свечку или фонарь», — машинально подумал он. Луч света упорно продвигался вперед. «Хочет добраться до мола», — догадался Алин. На волнах прыгали огни гостиничного катера. Наконец, последняя ступенька. У самых ног бесновались волны. От ветра на глаза наворачивались слезы. Тот другой упорно продвигался вперед, но теперь их разделяло не больше 30 футов. Огни катера были совсем рядом. Они вздрагивали, когда катер ударялся о сваи мола. Луч фонаря, неясно маячивший впереди, вдруг стал вспышкой, больно резанувшей по глазам. Полуослепленный, Алин ринулся ему навстречу, не сводя глаз с человека, который, выбрав момент, когда катер подбросило на волне, прыгнул в него. Алин собрал все силы и тоже сиганул вниз. Он приземлился на корму, на одну из скамеек, больно ударившись головой о другую, и долго лежал, пытаясь отдышаться. Фонарь погас, и Алина обступила кромешная тьма. Должно быть, в тучах образовался прорыв, потому что перед глазами мелькнула россыпь звезд. Катер здорово качнуло. Показались освещенные окна отеля. Они куда-то провалились, потом взлетели вверх. «Электричество дали», — подумал Родерик, и вдруг все померкло. Когда он открыл глаза, его словно током пронзила мысль. «Я терял сознание». Алин услышал стук мотора, ухватился за скамейку и поднялся на колени. В тусклом свете, падающем из рубки, он разглядел у штурвала спину того, кого преследовал. Человек стоял, широко расставив ноги и судорожно вцепившись в рулевое колесо. Катер накрыло волной. Мелькнули освещенные окна прибрежных домов, и снова наступила тьма. Алин начал ползком пробираться по трапу в сторону носа. Нестерпимо болела голова. Катер шел наперерез волнам и был уже на полпути к деревне. «Ему не удастся достичь того берега», — подумал Алин и постарался догадаться, где хранятся спасательные жилеты. «Знает ли тот, кто стоит за штурвалом, что он на катере не один? Да и как ему удалось отчалить?» Катер накренился и зачерпнул воды. В ладони впились чугунные ножки скамеек. Алин повис на них почти в вертикальном положении. Вода, точно щупальца спрута, обволакивала его тело. Палуба качнулась, задрожала и снова выпрямилась. Первое, что увидел Родерик, была спина рулевого. Что-то больно ударило в грудь, фонарь. Совсем рядом мелькнули прибрежные огни. Мотор кашлянул и заглох. Превозмогая боль, Алин поднялся на ноги и стал продвигаться к носу. Теперь он был всего в нескольких ярдах от человека за штурвалом. Катер несся в сторону мола, раскачиваясь и подпрыгивая на волнах. Левая рука, в которой был зажат фонарь, стукнулась о спинку сиденья, и вспыхнувший луч света выхватил из темноты фигуру рулевого. Он обернулся. Он бесконечно спускался по каким-то ступенькам, крутые, почти отвесные. Ему непременно нужно было их одолеть. Ступеньки обрывались, и он проваливался в бездну, пронизанную лучами-шпагами. И снова ступеньки, ступеньки. Когда Алин пришел в себя, рядом была Трой. Ее ладонь лежала на его щеке. «Ты здесь?» — с трудом разжав губы, сказал он. «Привет!» — улыбнулась Трой и поцеловала его в лоб. Стена сзади нее была вся в солнечных бликах и казалась ему такой знакомой. Ему захотелось еще сильнее ощутить тепло ее ладони, и Алин повернул голову. Виски пронзила острая боль. «Не двигайся», — предупредила Трой. «Тебе здорово досталось». «Знаю». «У тебя было сотрясение мозга». «Когда?» «Примерно 34 часа назад». «Это дом Кумба». «Верно, но тебе нельзя разговаривать». «Безобразие», — пробормотал он и забылся сном. Трой тихонько убрала ладонь с его заросшей щетиной щеки и вышла из комнаты. В гостиной сидели Кумб, Кертис и Фокс. «Он проснулся», — сказала Трой Кертису, — «всего на минуту». «Что-нибудь сказал?» «Да, он...» — у нее дрогнул голос. «Родерик пошел на поправку». «Ну, конечно же, пойду взгляну на него». Утро стояло чудесное. Вода в проливе отливала лазурью. Насыпь обнажилась, и по ней брели трое — старуха и юноша с девушкой. «Все нормально», — сказал сэр Джеймс, наклонившись над Алином. «Где Трой?» «Я здесь, дорогой». «Как хорошо, что со мной случилось?» «Тебя смыло за борт. Кумбу и двум его людям удалось вытащить тебя из воды». «Кумбу?» «Фокс позвонил ему из отеля сразу же, как только ты кинулся в эту дикую погоню. Они были возле мола». «Понятно. Значит, это они вопили». «Тебе лучше помолчать, Рори. Все в порядке. Впереди у тебя бездна времени». «Кертис, позови Фокса». «Хорошо, только всего на одну минуту». Трой привела Фокса. «Вы нашли его?» «Да, вчера вечером». «Во время отлива», — ответил Фокс. «Где?» «Примерно в 4 милях отсюда». «Он сделал это умышленно, Фокс». «Я так и понял, Кумб сказал мне». «Ну, хватит вам», — перебил Кертис. «Подожди, Фокс, при нем что-нибудь нашли?» «Нашли, я спрашиваю». «Ладно уж, скажите ему», — уступил Кертис. «Да, мистер Алин, нашли». Оно, можно сказать, превратилось в какое-то мыло, но понять можно. Первый экземпляр того самого списка и фотография. «Ага, значит, она отдала это ему. Я так и думал». Он вздохнул и закрыл глаза. «Вот и хорошо», — сказал Кертис. «Еще поспи».